Глава 16. Бёдвар и его люди задержались у нас надолго. Как оказалось, они остались для того, чтобы помочь нам с хозяйством на первое время. Да и, как оказалось, в дальнейшем Харик попросил Бёдвара присутствовать на одном торжестве, о котором я узнала позже всех. И случилось это в тот самый день, когда я повстречала Руадана. Утро тогда было красивым. Туман только ушел, опустился к морю и выглянуло солнце, почти такое же теплое и яркое, как на моей родине. Наслаждаясь погодой, я возилась возле курятника. Теперь, благодаря Харику, у нас были куры и пара коз, да еще толстая свинка с поросенком, и это не считая двух лошадей, что теперь стояли в хлеву, ожидая, пока для них не поставят конюшню. Лошади были новые. Прежних, на которых добирались от моего городка, Бёдвар продал в Стонхельме, и теперь у нас появились жеребец да кобылка. Оба крупные, для хозяйства самое то, и прокатиться можно при желании. Я же порадовалась, как каждая рачительная хозяйка, что, может, и жеребята пойдут ладные, все не лишнее будет. Люди Бёдвара и Харик работали над нашим новым жилищем, не покладая рук, и часто вечерами после ужина мы все просто заваливались спать, в основном на полу, так как кровать в доме была всего одна, и по негласному решению мужчин занимала ее именно я. Несмотря на то, что дом находился в отличном состоянии, он был совершенно пуст, не считая той самой единственной кровати, да пары крепких столов и лавок. Так что северянам приходилось колотить да сбивать крепкую мебель из привезенных запасливым Бёдваром досок, а еще Харик принялся учить меня своей речи, пока только разговору, и дружинники Бёдвара, да и сам старый воин помогали ему чем могли. Удивительно, но обучалась я быстро. Скоро начала понимать, не все, конечно, но обычные простые фразы. Писать и читать на своем северянин обещал обучить меня позже. Да я и не торопилась с этим. Видела северные руны. Непростая впереди меня ждала задачка. В тот памятный день, когда я осталась на хозяйстве только с единственным дружинником Бёдвара, молодым воином по имени Бруни, а остальные мужчины, сгрузившись в ладью, отплыли куда-то за утес, копалась во дворе, отмечая место под огород, когда в ворота, оставшиеся незапертыми, прошел низенький худой старик, опиравшийся на длинную палку, похожую на посох. Немного удивленная, ведь на много миль, как я знала, рядом никто не жил, вытерев руки о передник, поспешила ему навстречу, при этом улыбаясь и думая про себя, откуда здесь взялся этот человек. Старик остановился в шаге и склонил седую голову. Я поклонилась в ответ. «Я даже не думал, что когда-то здесь снова появятся люди», — произнес он тихим голосом. Половину слов не поняла, но собрала фразу, больше опираясь на свое воображение. «Добро пожаловать», — ответила, пытаясь, чтобы лающая речь не вышла ломаной, и показала рукой на дом. «Возможно, вы голодны или хотите молока?» — спросила, надеясь, что говорю понятно, но старик только улыбнулся и покачал головой. «Я живу на лебяжьем утесе», — произнес он. Видимо, мои слова понял, как и понял то, что я не здешняя. И некоторое время следил за вами, думая, что кто-то без ведома владельца решил занять этот дом. Но когда вчера увидел на берегу Бёдвара, то успокоился и решил прийти познакомиться с новыми обитателями. Я улыбнулась, широко и искренне. «Меня зовут Метелица», — представилась. Из-за угла дома выглянул встревоженный Бруни, и я подозвала его, обрадовавшись переводчику, так как прекрасно понимала, что говорю еще плохо. Северяне перебросились несколькими быстрыми фразами, знакомились, как я поняла. Старик повторил Бруни то, что уже сказал мне, а дальше воин принялся было переводить, но, как оказалось, его помощь не понадобилась, старик уже уходил. «А мое имя Руадан». Старик при этом немного распрямил плечи. Я заметила, с какой гордостью он произнес свое имя. Даже любопытно стало, что скрывается за этим. Бруни оставил нас и ушел за дом, а я пригласила старика войти внутрь, но он отказался. «Я зайду вечером, когда Бёдвар вернется». Кивнув, проводила его до ворота, затем немного постояла, глядя, как старик исчезает в лесу. К вечеру мужчины вернулись не с пустыми руками. Я только диву давалась, глядя на то, что они привезли с собой. «Откуда?» Только и спросила я у улыбающегося Харика, поднимающегося самым первым от берега. Северянин продолжал загадочно смотреть на меня, пока Бёдвар, шедший следом и тащивший две крепкие лавки, при этом достаточно широкие, чтобы на них можно было даже спать, не произнес. «Тут в нескольких милях севернее находится большое поместье. У его хозяина, с которым я вожу приятельские отношения, есть замечательный столяр. Я знал, что у него найдутся нужные нам вещи. А то мы, увы, не такие мастера. Вот меч держать — это да, а с лавками не сладили», — сказал и рассмеялся. Проследив, как мужчины занесли в дом лавки, а после сделали несколько ходок обратно на причал и принесли еще одну кровать и два стола, поразилась целеустремленности своего северянина. Кроме того, у нас появилось и несколько котлов для приготовления пищи, пара чугунных сковородок и деревянная посуда, что не могло меня не порадовать. Но завершением всего стала просьба Харика спуститься с ним к берегу. На мои вопросительно поднятые брови он только улыбнулся и, бережно взяв мою руку, потянул меня по тропинке вниз. Я успела только разглядеть довольное лицо Бёдвора и поняла, что Харик затеял эту прогулку неспроста. Мы спустились, но не дошли до берега совсем немного, когда Харик повернул в сторону и повел меня за собой. Он молчал, пока мы шли, пробираясь сквозь высокий папоротник, росший в этой части леса среди деревьев. Я смотрела на спину идущего впереди мужчины, думая о том, что же он такое затеял, что нельзя было сказать при всех и куда сейчас ведет. Но когда спустя несколько минут мы вышли на обрывистый берег, то невольно улыбнулась. Перед нами совсем рядом, в нескольких взмахах птичьего крыла, срывался вниз с противоположного утеса тот самый водопад, что заворожил меня. Едва ладья Бёдвора обогнула лебяжий утес. Я посмотрела на Харика и улыбнулась широко и радостно. Теперь только поняла, что он хотел мне показать. Но, к моему удивлению, северянин не ответил на мою улыбку и показался каким-то напряженным. Он встал в шаге от меня спиной к низвергающемуся водопаду и произнес: «Тебе нравится здесь?» Его голос был спокоен, но я различила нотки волнения в последующих словах, больше похожих на утверждение. «Я вижу, что нравится». Я прищурила глаза, глядя на то, что появилось в руке у мужчины. Затем, испуганная и не веря тому, что вижу, перевела взгляд на его лицо. Харик не дал мне заговорить и просто протянул ко мне руку, на которой я увидела золотые браслеты. «Я хотел сделать это в подобном месте, таком же прекрасном, как и ты», — сказал он, и в тот миг я все поняла. «Харик!» — запротестовала было, но мужчина покачал головой. «Я надеюсь, ты не откажешь мне в моей просьбе». Ему трудно давались слова. Было понятно, что он сильно нервничает, сильнее, чем я сама. Но я чувствовала себя неловко, не зная, что говорить и что думать, а главное, что сделать и что ответить. «Ты выйдешь за меня?» Харик произнес, что собирался. Его глаза впились в мое лицо. Я видела, что он боялся моего отказа. Боится даже после всего, что было между нами. И я действительно не знала, что ему сказать. Я была пока не готова дать свое согласие. «Харик!» Потянулась к нему, но браслеты не приняла, и он опустил руки мрачнее на глазах. «Харик!» — быстро проговорила. «Я еще не готова быть твоей женой. Нам ведь и так хорошо вместе. Давай немного подождем», — взмолилась тихо. Северянин вскинул голову. Взгляд его стал твердым и решительным. «Зачем нам тянуть? Я хочу жениться на тебе и надеть на твои руки свои браслеты, чтобы каждый, кто увидит тебя, знал, что ты моя». Я отвернулась. «Не торопи меня», — попросила отчаянно. «Не торопить?» — он сорвался на крик. «Ты вообще думаешь, что говоришь? После того, что было между нами, возможно, ты уже ждешь ребенка. Ты об этом подумала, а мой сын или дочь никогда не родятся без союза». Он впервые разозлился за все то время, что я его знала, и я понимала, почему. Будучи незаконно рожденным все свое детство, он, вероятно, слышал только обращение «бастард» в свою сторону, и я могла поклясться, что Асвик приложила к этому свою руку. Конечно, он не желал подобного своему ребенку, остро переживая за собственное происхождение. А я почему-то не могла даже принять саму мысль о том, что у меня может быть малыш от Харика. Хотя северянин был прав. То, чем мы занимались, именно к этому финалу всегда приводило, но я все равно не хотела принимать его браслеты. Пока не хотела. «Мне нужно время», — сказала я, глядя на северянина. «Я не отказываюсь, но хочу осознавать это и принять, понимаешь? Дай мне его совсем немного. К концу нового месяца я дам тебе свой ответ». Харика определенно не устраивал подобный ход событий, но он, как и прежде, взял себя в руки и горько улыбнулся. «Хорошо», — произнес он, — «будет так, как ты скажешь». Но при этом что-то в его лице неуловимо изменилось, и я понимала, кто тому виной. Отчего-то вспомнила о том, с каким выражением надежды и счастья он протягивал мне эти украшения несколько мгновений назад. И вот теперь передо мной стоял совсем другой человек, и я не знала этого отстраненного мужчину, но изменить своему решению не могла и не хотела. «Прости и пойми меня», — сказала и сама не узнала свой голос. Таким жалобным он мне показался, но Харик не спешил успокоить меня, как делал это прежде. Он просто кивнул на тропинку, ведущую в лес, и первый ступил на нее. Я немного постояла на месте, затем оглянулась на завораживающий водопад и шагнула за северянином, глядя на его слишком прямую спину. Сама не могла понять, почему отказала этому мужчине. Нас связывало слишком многое, и он был лучшее в моей жизни. Более того, я знала даже то, что в итоге приму эти браслеты и его любовь. Глупое женское сердце никак не желало успокоиться. «Харик, прости», — прошептала еле слышно, но он услышал и, остановившись так резко, что я налетела на его спину, обернулся ко мне и спросил. «За что простить? За то, что ты меня не любишь?» Его глаза метали молнии. Услышав это, открыла было рот, чтобы возразить и сказать ему, что испытываю только самые искренние и добрые чувства, но затем поняла, что подобные речи его еще сильнее обидят и оттолкнут от меня. А я и сама пока не могла разобраться в своих чувствах, и потому просто закрыла рот и промолчала. А Харик, отвернувшись, зашагал дальше. До самого дома ни один из нас не проронил ни звука. Бёдвар, увидевший, как мы возвращаемся, поспешил было нам навстречу, широко улыбаясь. Видимо, Харик рассказал старому воину о своих намерениях. Возможно, тот даже видел предназначавшиеся для меня браслеты, но, заметив каменное выражение лица у первого и отрешённое у второй, он остановился, как вкопанный, и нахмурился. Его взгляд скользнул в мою сторону. Я даже видела, как он мысленно спрашивает у меня «почему?» и могла только пожать плечами. Что я могла ответить Бёдвару, если сама себе не могла дать точный ответ? «Быстро вы», — только и произнёс старый воин. Я прошла мимо него, направляясь в дом. Стоило поторопиться с ужином, и я совсем забыла рассказать мужчинам о приходе загадочного старика, жившего на утёсе. «После расскажу», — мысленно сказала себе и вошла в дом, чувствуя на своей спине тяжёлый взгляд Харика. Лето на севере было совсем не таким, как на его родной стороне. Желан чувствовал, что и сам воздух здесь холоднее, и море не такого цвета, и небо, опрокинутое над головой, слишком синее. Даже ветер нёс совсем другие запахи с близкого берега. Впрочем, откуда на реке запахи соли и водорослей, выброшенных волнами под жаркое солнце? Княжич стоял у борта ладьи и смотрел на приближающийся берег. Сколько он провёл времени в пути, он уже не знал. Сбился со счёта дням и неделям, как и забыл о том, сколько кораблей он поменял и в каких городах успел побывать. Он чувствовал только одно. Гронв был прав, когда предупреждал молодого князя о том, что не стоит кормить Хейт свежей кровью. От этого существо становилось всё сильнее, и управлять им было очень трудно, хотя человеческая кровь помогала дольше быть человеком, не обращаться. После того случая в портовом городке, когда Желан спас девушку, он более не пил человеческой крови, но это не означало, что он стал меньше хотеть этого. Часто, глядя на гребцов, сидевших на скамьях, княжич испытывал невероятную муку и голод, сводивший его с ума. Что-то внутри него шептало, призывало действовать, напасть, укусить, насытиться вдоволь. И пусть взрослые мужчины были не самым лакомым кусочком для Хейт, оно соглашалось и на такую пищу. В открытом море выбирать не приходилось. «Ты сильный, ты расшвыряешь людишек, как котят, и накормишь меня», — говорил Хейт в его голове. Но Желан только сильнее стискивал зубы, наклонялся через борт и пытался выровнять дыхание и унять биение сердца, вдыхая запах соли. В подобные моменты на него обращали внимание те, кто находился на корабле, наивно полагая, что молодой мужчина страдает от качки, что только подтверждал его бледный вид и зеленоватая кожа. И лишь сам Желан знал истинную причину своего недомогания. Голод Хейт рос. И сила тоже. Но вот и долгожданный берег. Княжич, не дожидаясь сходни, перепрыгнул через борт, утонул по пояс в холодной солёной воде, что несколько освежило затуманенный разум, и когда его окликнули с корабля, только показал, что ему совсем плохо, и бросился стремглав в лес. Он смог сдержать Хейт до того, как пропал в тени деревьев, но там голодная тварь вырвалась на волю. Теперь Желан обращался легче и быстрее. Вот мгновение назад между деревьев бежал человек, и спустя несколько ударов сердца ему на смену появилось худое сморщенное существо. Хейт в один миг взобрался на верхушку первого попавшегося дерева, перебирая лапами ветви с быстротой белки. В лицо княжичу ударил свежий ветер, качавший вершины сосен. Хейт обернулся назад, посмотрел на корабль и людей, спускавшихся по трапу. Времени у Желана было ничтожно мало. Как только наберут свежей воды, то корабль снова пустится в дальнейший путь, и ему уже стоит к этому моменту быть на берегу. Княжич чувствовал, что люди на судне как-то странно поглядывали на него, считали чудаком, и слава богам, пока не опасались. «Надо поскорее найти какое-то животное и поесть», — подумал Желан, втягивая в себя воздух. «Возвращаться голодным на корабль опасно. Хейт слишком голоден, а оставшийся отрезок до последней, конечной цели его пути стоило перетерпеть. Желан знал, что им придется плыть несколько дней подряд без единой остановки, и это угнетало его. «Торопись, торопись!» — твердило что-то внутри. Княжич вспомнил свою мать и поразился тому, как ей удавалось удерживать в себе хейт, да и Гронф казался ему спокойным. Их обоих словно не тревожило то, что внутри живет еще одно неконтролируемое создание — жуткая тварь. Или Желан просто ошибался, и они могли контролировать ее? У княжича был ответ, простой и понятный. Чтобы сдерживать в себе хейт, ему надо было всего-навсего питаться людьми, чего он просто не принимал. Случай в порту был очередным доказательством того, что с хейт стоит бороться, иначе он мог просто потерять в себе человека. А этого молодой мужчина боялся более всего. Преодолев расстояние, отделявшее Желана от берега, хейт спустился туда, где он почувствовал устраивавший его запах. Княжич увидел на полянке самку оленя с потомством. Будучи человеком, на охоте он никогда не позволил бы себе сделать то, что сейчас сделал хейт. В едином сильном прыжке колдун завалил самку. Оленята не успели даже пискнуть, когда он схватил одного из них, впиваясь иглами зубов в тонкую шею, пока мать безуспешно пыталась подняться на ноги, придавленное телом чудовище. Два тонконогих малыша успели убежать, и Желан проводил их тяжелым взглядом, отливающим золотом. На корабль он вернулся вовремя. Кто-то из гребцов отметил, что прогулка по лесу, видимо, пошла ему на пользу. Желан только коротко кивнул и занял свое место на судне. «Скоро все это закончится», — подумал он с надеждой, когда ладья отчалила от берега. Оставался самый большой отрезок пути по морю. Как и где он будет искать человека, способного ему помочь, Желан еще толком не знал. Он помнил только единственный ориентир, данный ему Гронвом, а именно название имения, недалеко от которого жил тот загадочный некто, первый из тех, кто, по словам Гронва, сумел убить в себе хейт. И это имение носило название Стонхельм. Впервые мы с Хариком не разговаривали так долго. Он свел наше общение к минимуму, и порой за день нам удавалось переброситься едва ли парой фраз. Мужчина явно не желал меня видеть, потому что всегда был занят, и мы встречались только за столом. Нет, он не стал ко мне относиться плохо, не задевал, не оскорблял, только вот в глазах наемника больше не было того света, который, как мне казалось, я видела раньше. Иногда ловила на себе его взгляд, но Харик поспешно отворачивался, а я не пыталась подойти и как-то помириться, хотя внезапно поняла, что безумно скучаю по его прикосновениям и поцелуям. Теперь, оставшись без его любви, перестав ощущать на себе его защиту, мне стало не по себе. И я жалела о том, что отказала северянину, но решиться подойти к нему первой не могла. Бёдвор и его люди еще жили вместе с нами. Иногда, глядя на старика, думала о том, что, наверное, этот воин хотел бы остаться на утесе, не служи он у Вальгарда. Этот мужчина, который заменил когда-то Харику отца, явно переживал за него. Я видела это по его взглядам, которыми он изредка одаривал меня. Бёдвор определенно не одобрял происходящего, но надо дать ему должное. В наши отношения с сыном Вальгарда воин не лез и даже старался делать вид, что между нами все по-прежнему. Когда пришли особые дни, я с облегчением поняла, что не жду ребенка. Это одновременно порадовало меня и в то же время огорчило. Кажется, будь я беременна от Харика, у меня был бы повод поговорить с ним и дать все же свое согласие на наш брак. Но это не произошло, и я продолжала держать дистанцию. Загадочный старик по имени Руадан больше не появлялся, а я почему-то не рассказала о его приходе ни Харику, с которым мы не разговаривали, ни его другу Бёдвору. Занимаясь домашними делами, настолько погрузилась в работу, что постепенно напрочь забыла об этом старике. Если бы не моя размолвка с Хариком, можно бы сказать, что в целом все шло у нас хорошо. Двор привели в порядок, в доме теперь все было как положено, ни мебель, ни кухонные принадлежности. Больше никто из людей Бёдвора не спал на полу. У каждого была лавка, а некоторые ходили спать на сеновал, пока позволяла относительно теплая погода. Так незаметно приблизилась осень. Я возилась на кухне, когда в нее вошел широкими шагами сам Бёдвор. Он посмотрел на меня пристально и сел напротив стола, на котором я вымешивала тесто. Мужчина прищурил глаза, глядя на мои волосы, выбившиеся из-под косынки. Затем заговорил. «Я долго терпел, но, думаю, нам надо поговорить с тобой, метелица». Начал он, и вот он сказал мне о том, что разговор будет серьезным. «Давайте поговорим». Согласилась я и, вытерев лоб рукой, оставила тесто в сторону, а сама присела напротив воина, заранее зная, кто будет темой для нашего разговора. «Вижу, что ты уже знаешь, что я хочу тебе сказать», — произнес Бёдвор. «Конечно», — кивнула я. «Вы хотите поговорить со мной о Харике?» Бёдвор улыбнулся. «Ты умная девочка, метелица. — сказал он. «Я просто одного не понимаю, что вам всем женщинам надо? Не понимаю сейчас, не понимал раньше. С тобой рядом находится достойный мужчина. Он любит тебя, я вижу это. Так почему же ты отказываешь ему? Есть кто-то другой, более счастливый?» Я промолчала, и Бёдвар сделал какие-то свои выводы из этого молчания. «Неужели ты его нисколько не любишь?» — спросил мужчина. «Я ведь не мог ошибиться, когда смотрел на вас двоих. Мне казалось, между вами есть то чувство, что связывает мужчину и женщину крепче всех оков. Я не прав? Объясни мне, старому вояке, это так или нет?» Склонив голову на бок, посмотрела на сидевшего напротив человека и увидела искреннее волнение в его глазах. Бёдвар действительно любил Харика как своего родного сына. Столько было заботы в его взгляде. «Я попросила у Харика время, чтобы дать ему свой ответ», — произнесла тихо. «Но он понял это по-своему, решил, что я отказала. А мне просто надо свыкнуться с мыслью, что я стану женой», — попыталась я объяснить свои чувства воина. «Это меня пугает. У меня уже был неудачный опыт отношений с другим мужчиной, и я теперь, наверное, боюсь, хотя не могу не признать, что Харик не из тех людей, которые поступают подло. Я очень ему благодарна и очень его ценю. И да, я его люблю. Но...» — сказала и осеклась, сообразив, что только что произнесла. А Бёдвар неожиданно улыбнулся. «Я бы на твоем месте пошел бы к Харику и рассказал о своих опасениях. Что ж вы двое мучаете друг друга из-за глупых недомолвок? Этак и жизнь пройдет, да и время будет упущено». Я уже открыла было рот, чтобы ответить, когда на кухню вошел один из людей Бёдвара. Мужчина кивнул мне и произнес, обращаясь к своему старшему. «Приехал Вальгард, он во дворе ждет», — только и произнес молодой воин. Бёдвар удивленно вскинул брови и встал из-за стола. Я поспешила следом за ними во двор, удивленная не меньше старика, думая о том, каким это ветром занесло сюда этого человека. Вряд ли Харик обрадуется его визиту. Вальгард стоял во дворе в окружении нескольких своих людей. Не знаю, как ему удавалось смотреть на всех свысока, но при этом вид короля напомнил хищника, подобравшего могучее тело перед прыжком. Бёдвар вышел вперед и поклонился своему вождю, а я нашла глазами Харика, застывшего в нескольких шагах от отца. Вальгард словно бы и не замечал сына, но мне показалось, что он слишком старательно это изображает, и я невольно заподозрила, что явился он сюда только из-за моего северянина. «Бёдвар», — заговорил король, — «тебе не кажется, что ты немного загостился здесь?» Он изогнул левую бровь и, заметив меня, стоявшую за спиной своего старого воина, немного удивился. «Были дела», — ответил спокойно тот. Слушая беседу, радовалась, что понимаю почти все, а что не понимала, о том догадывалась. «Мне всегда было жаль, что этот дом пустует», — зачем-то признался Вальгард. «Я даже рад, что теперь у Стоунхельма будут соседи». Тут вождь повернул лицо и посмотрел на Харика, после чего добавил. «Не сомневаюсь, что ты превратишь этот дом и прилегающие к нему земли в поместье, не уступающее по размерам Стоунхельму». Мне показалось, что подобные слова были комплиментом для его сына, но Харик и бровью не повел. Он мрачно смотрел на отца, и я поняла, что Вальгард вряд ли останется у нас погостить. Кажется, вождь и сам это понял, потому что, кивнув напоследок Бёдвару и сыну, поспешил покинуть двор. «Жду тебя завтра к вечеру», — сказал он, остановившись у ворот, обращаясь к Бёдвару. «Ты нужен мне в Стоунхельме». И, более ничего не добавив, в сопровождении своих людей стал спускаться к морю. Я заметила, как переглянулись Бёдвар и Харик, и поспешила вернуться в дом, чтобы закончить с пирогами, а сама думала о том, зачем приезжал Вальгард. Мне не показалось тогда, когда мы были в его имении, что он испытывал сильную любовь к своему старшему сыну, а тут явился сам незваный-нежеланный. Наверное, его законный сын оказался слишком никчемным на фоне брата-бастарда. Невольно вспомнив Трюгви и его мать, не сдержала недоброй усмешки. Мальчишка проигрывал в сравнении с братом и в силе, и в уме. Кажется, даже сам отец это успел заметить, только вряд ли ему стоило рассчитывать, что Харик забудет прежние отношения к себе. Я вернулась на кухню и видела, что за время моего отсутствия тесто стало подниматься. Накрыв его полотенцем, занялась приготовлением начинки, а сама невольно отвлекалась на мысли о приходе Бёдвара и нашем с ним коротком разговоре, прерванном появлением Вальгарда. Последний явно что-то задумал в отношении Харика, только если бы я могла узнать, что именно. Но сам Вальгард оставался для меня загадкой. Могло ли быть так, что в сердце этого воина была хоть малая талика любви к своему незаконно рожденному сыну? Я сомневалась. Милава встречала отца у ворот. Князь спешился с коня хмурый и подавленный, и на дочь бросил сочувственный взгляд. Молодая женщина поникла, но к Велигору все же подошла и поцеловала его в щеку. Пока люди князя суетились во дворе, он взял дочь под руку и вместе с ней вернулся в дом, по пути кивая кланившимся слугам, приветствовавшим вернувшегося хозяина. Князь и Милава прошли в ее комнату. Отец усадил княжну на лавку, сам же подошел к открытому окну, выглянув наружу. Проследил глазами за тем, как конюх распрягает его жеребца, и только после этого повернулся к дочери. «Как там Желан?» — спросила она тихо. «Еще не хочет, чтобы я вернулась». Велигор скрипнул зубами, сдерживая ярость. «Все оказалось правдой», — сказал он резко. Милава вздрогнула. «Что?» — переспросила она. «Твоего мужа нет дома», — ответил ей отец. «И Буревой сам не знает, куда сбежал его сын. Уже прошло столько времени, а он никак не вернется. Князь уже переживает, что его наследник сгинул. Он пустил на поиски сына лучших людей, которых смог найти. Те выяснили, что в последний раз княжича видели в каком-то портовом городке у моря, и он собирался плыть на север. Дальше его следы теряются». Князь присел рядом с дочерью, взял ее руку в свою, бережно сжал. Милава удивленно моргнула, услышав его дальнейшие слова. «Буревой хочет, чтобы ты вернулась и родила ему наследника. На тот случай, если его сын не вернется». Он молчал недолго, а потом добавил. «Но я решил иначе. Ты останешься здесь и родишь своего ребенка. Но ни Буревой, ни Желан, если он объявится, не увидит его. Я никому не позволю поступать подобным образом с моей дочерью. Женился и бросил. Да это уму непостижимо». Он выпустил руку Милавы и снова встал. Княжна видела, что отец нервничает и сдерживается при ней, боясь растревожить, но все же решилась произнести. «Если Желан приедет и попросит меня вернуться к нему, я вернусь». Она сказала это на удивление твердо, и Велигор даже удивился. «Ты простишь?» — только и спросил он. Милава кивнула и отпустила голову, когда ее отец разразился тихой бранью, прежде чем вышел из ее горницы. А девушка спокойно встала и подошла к окну. Посмотрела вперед, мимо шапок домов, туда, где темнел полосой зеленый лес за пределами городка, и подумала о том, что для нее главное, чтобы ее муж вернулся за ней. Она была готова ждать сколько угодно, лишь бы снова быть с ним. «Какая же злая эта любовь!» — думала она. Тяжело вздохнув, девушка закрыла ставни. Асвейк видела в глазах мужа странный блеск, и теперь иногда он бывал задумчив. Хозяйка Стонхельма замечала, как порой ее муж поглядывает на Трюгви, своего любимого сына и наследника, и лицо его становится каким-то излишне твердым, а взгляд недовольным, словно он обдумывает тяжелое для себя решение. Асвейк не была бы собой, если бы не догадывалась, отчего так изменился Вальгард. Это появление его бастарда сделало жизнь короля невыносимой. Глядя на свою точную копию в лице Харика, Вальгард не мог не сравнивать сыновей. И младший, это Асвейк понимала и сама, явно уступал старшему. Да что там говорить, она никогда не призналась бы в этом даже Вальгарду, но молодой мужчина был точным повторением своего отца, в то время как ее собственный сын вырос точной копией самой Асвейк. Харик же не взял от мягкой матери рабыни совсем ничего, кроме того имени, что она ему дала. И вот теперь, сидя за ужином, Вальгард беседовал с вернувшимся Бёдваром. Мужчины что-то с интересом обсуждали, и пару раз до слуха Асвейк донеслось имя Харика и название Лебяжьего утеса, где, по всей видимости, он и обосновался. Хозяйка Стонхельма покосилась на своего Трюгви. Тот сидел рядом с отцом и усиленно запоминал его разговор с Бёдваром, чтобы после передать все слово в слово матери. Но Асвейк уже и без рассказа сына понимала, что в лице Харика над ее налаженной жизнью нависла сильная угроза. Бёдвар из кожи вон вылезет и настроит своего вождя на примирение с сыном. И тот, возможно, даже захочет признать Харика. А этого женщина допустить не могла. «Стоит поторопиться», — подумала она, отпивая чаши вина. «Пока Вальгард действительно чего не надумал, от Харика нужно избавиться и как можно скорее, а заодно и от его женщины. Как там ее звали?» Асвейк нахмурилась. Отчего-то в голове появился образ заснеженного леса и ветер, круживший снег. «Точно, метелица», — она улыбнулась. «Что ж, надо поостеречься на твой счет. У меня нет уверенности в том, что ты уже не носишь ребенка от Харика». Асвейк знала, что может рассчитывать только на себя и на своего сына. Трюгви также не пришлось по душе появления брата, а это означало, что сегодня ночью между матерью и сыном должен состояться серьезный разговор. «Один раз мне уже удалось избавиться от этого мальчишки», — подумала Асвейк. «Не думаю, что во второй раз будет сложнее».